Задумывались, почему мы так часто вроде бы говорим об одном и том же, но совершенно не слышим друг друга? И почему вот это ощущение, когда тебя наконец-то поняли, это что-то очень близкое к счастью? Давайте сегодня разберемся, как устроены эти ловушки в общении и, главное, как из них выбраться. Помните эту гениальную в своей простоте фразу? Она ведь бьет не в бровь, а в глаз. Если вдуматься, в конечном счете все мы ищем именно этого, чтобы нас по-настоящему услышали, по-настоящему поняли. Это же и есть тот самый фундамент, на котором строятся здоровые и счастливые отношения. Но если оглянуться по сторонам, что мы видим на самом деле? Парадокс. В мире, где, казалось бы, все на связи 24/7, мы все чаще чувствуем себя абсолютно изолированными. Так что же это за ракушка такая? А это, по сути, наш собственный, очень тщательно отфильтрованный мирок. Мы впускаем туда только ту информацию, те мнения, которые подтверждают нашу картину мира. А все, что ей противоречит, что ставит ее под сомнение, мы просто отсеиваем. В итоге мы видим не реальный мир, а, скажем так, его очень удобное для нас отражение. Ну и, конечно, жизнь в такой вот скорлупе не проходит бесследно. Отсюда и вечные конфликты, ведь мы просто не слышим, что нам говорят. Нас начинают считать эгоистами, потому что мы зациклены только на себе. И как итог, чувство одиночества, ощущение, что тебя никто не понимает, и, конечно же, куча упущенных возможностей для настоящего живого общения. Хорошо, с проблемой вроде бы разобрались. А теперь давайте копнем чуть глубже, чтобы понять, почему так происходит, почему коммуникация так часто дает сбой. И для этого есть одна, ну, просто гениальная аллегория. Представьте себе архитектора. У него в голове есть детальный и прекрасный план дворца. Это наш говорящий, тот, кто хочет донести идею. А теперь представьте строителя. Это слушающий. И вот в чем вся соль. У строителя в голове уже есть свой план. Он привык и умеет строить коровники. И когда архитектор рассказывает ему о дворце, строитель слушает. Но слышит только то, что укладывается в его собственную схему постройки коровника. И самое поразительное здесь вот что. Оба используют одни и те же стройматериалы. То есть одни и те же слова. Архитектор говорит: «Вот тебе кирпичи и цемент», имея в виду изящные колонны дворца. А строитель берет эти же самые кирпичи и цемент и лепит из них свой привычный коровник. Результат – два совершенно разных здания, конфликт и полное недоумение. Хотя, казалось бы, слова-то были одни и те же. Так как же быть, как архитектору и строителю все-таки договориться и построить что-то общее? Как нам всем выбраться из этой ловушки непонимания? На самом деле существует один очень простой, но невероятно мощный принцип, который может все изменить. Давайте назовем его принцип рации. И вот как этот режим выглядит на практике? По шагам. Умение слушать – это, без преувеличения, настоящее искусство. И человека, который им владеет, всегда ценят, к нему тянутся. Но здесь есть одна скрытая опасность, одна ловушка, в которую очень легко угодить. Тут важно четко разделять. Есть ценный слушатель, тот, кто активно пытается понять, вникнуть, помочь. А есть роль, которую можно назвать мусорной корзиной или жилеткой, в которую плачут. Это когда человек, позволяя сливать на себя проблемы. Такое слушание просто высасывает все силы и, по сути, не помогает никому. И тут, конечно, возникает очень логичный и такой соблазнительный вопрос: а зачем так усложнять? Зачем все эти шаги? Может, просто сделать вид, что внимательно слушаешь? Кивать, угукать? Это же гораздо проще, не так ли? Ответ очень простой. Это не работает. Вообще. Фальшь всегда чувствуется, даже на подсознательном уровне. Когда мы только играем во внимание, собеседник это считывает. И вместо того, чтобы построить мост, мы роем пропасть недоверия. Любой шанс на настоящую, искреннюю связь просто-напросто уничтожается. Хорошо, мы поняли, что слушать – это работа. Это требует усилий. Так ради чего все это? Какая главная награда ждет того, кто овладеет этим искусством? Что мы на самом деле получаем, когда учимся понимать других и быть понятными? Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Когда другой человек по-настоящему искренне общается с нами, он делится не просто словами или информацией, он доверяет нам самый ценный и невосполнимый ресурс, который у него вообще есть. И это высшая валюта в мире человеческих отношений – время, внимание и доверие. Когда нам добровольно отдают эти три вещи, это высшая степень признания и уважения. И заслужить их – это и есть настоящий успех в общении с людьми. И в конце давайте оставим один вопрос, над которым стоит подумать. Когда начинается разговор, какова его истинная цель? Победить в споре? Доказать свою правоту? Построить свой личный коровник из чужих слов? Или все-таки попытаться вместе построить общий дворец взаимопонимания? Ответ на этот вопрос на самом деле может изменить очень многое.